«Как такое может быть?» Фубуки потерянно прошептала и медленно повернула голову, с шоком и неверием посмотрев на Яруаши, спокойно стоявшего напротив. Она уже осознала, что именно только произошло, но просто не могла поверить и принять это. Этот человек в мгновение ока перенес ее из центра в самую окраину города С. Это слишком преувеличено. Это уже не поддается описанию словами вроде «быстро» или «очень быстро». Подобная скорость выходит далеко за рамки воображения нормального человека. Даже ее сестра Тацумаки не способна на что-то подобное. «Ты-ты!» Глаза Фубуки расширились, а голос сильно подрагивал, но как раз в этот момент прозвучала мелодия звонка, рассеявшая эту странную атмосферу. Звонок донесся от маленькой гарнитуры, прикрепленной к уху Яруаши за серебристо-белыми волосами. Судя по всему, с гарнитурой тоже возникли проблемы из-за слишком резкого ускорения, потому что сперва из нее донеслось сильное шипение и только через некоторое время послышался голос сотрудника ассоциации. «Мистер Яруаши, ассоциация героев на связи. Мы рады сообщить, что после устранения угрозы в городе Йод, ваш ранг был повышен с 39 года 2 го ранга класса». Яруаши сперва постукал по гарнитуре пальцем, а потом покачал головой и снял ее. «Я понял. Кстати, из гарнитуры, вперемешку с шипением и помехами, донесся уважительный голос сотрудника ассоциации. «Мистер Яруаши, после предыдущих событий у вас появилось геройское прозвище. Теперь вас называют Богом Грома». «Хорошо». Яруаши с улыбкой кивнул, совсем не удивившись своему новому прозвищу. Согласно выбранному образу и продемонстрированным способностям, его должны были прозвать кем-то вроде Серебряной Вспышки или Повелителя Молний. Он постарался исключить возможность возникновения какого-нибудь странного прозвища вроде Лысого Плаща или Красного Носа, еще на стадии выбора своего образа в штаб-квартире Ассоциации Героев. Шипение, доносящееся от гарнитуры, вдруг резко усилилось, после чего вспыхнуло несколько искр и раздался глухой щелчок. Пух, гарнитура взорвалась прямо в руке Яруаши, испустив несколько клубов черного дыма. Яруаши еще раз покачал головой и выкинул гарнитуру, превратившуюся в кучу бесполезного мусора, в руины неподалеку, поленившись использовать способность обратного потока времени для восстановления. В то же время Фубуки, сидевшая на земле напротив Яруаши, сглотнула слюну, пока по ее нежным щекам скатывались капли пота. Два и краткая ранка класса, Бог Грома. Яруаши поднялся до 2-го ранга класса спустя такой короткий промежуток времени с момента становления героем, вдобавок его прозвище звучит просто потрясающе. В этот момент она осознала ошибочность первого впечатления. Яруаши был не проходимцем и мошенником, водившим ассоциацию за нос, а по-настоящему сильным героем. «Похоже, у тебя пропало желание проверять мою силу». Яруаши с улыбкой посмотрел на Фубуки, неторопливо обходя ее, после чего мягко приложил ладонь к ее спине. Сперва Фубуки просто поворачивала голову, следя за движением Яруаши, а потом шокированно замерла на месте, начав осознавать, что именно происходит. «Неужели он собирается? Не смей!» Фубуки испустила изумрудно-зеленое сияние и поднялась в воздух, собираясь сбежать от Яруаши как можно дальше. Но еще до того, как Фубуки успела сбежать, до ее ушей донесся легкий голос Яруаши. «Да не переживай ты так, все пройдет быстро и без лишней боли, я просто отправлю тебя обратно». Фух, вспыхнуло сияние молнии. Фубуки и Яруаши мгновенно покинули руины на окраине города, оставив после себя лишь переплетающиеся дуги молнии. Глава 27. Приглашение и отказ. Бассейн роскошного отеля. Фух, вдалеке промелькнула серебристая вспышка и на краю бассейна, в сопровождении мощного порыва ветра, появилось две человеческих фигуры. Яруаши опустил руку, прислоненную к спине Фубуки, и расслабленно уселся на шезлонге, стоявшем неподалеку. Он неспешно взял стакан, ранее оставленный рядом с шезлонгом, и допил прохладный сок. Напротив, Фубуки неловко пошатнулась и вновь осела на землю с растрепанными волосами, после чего ощутила сильный приступ рвоты и выплюнула белую жидкость на плитку перед собой. Это было молоко, которое она выпила незадолго до того, как решила нанести визит Яруаши. Фубуки наклонилась вперед и оперлась руками о плитку, делая учащенные глубокие вдохи. Она с трудом удерживалась от окончательного падения, когда весь мир бешено вращался вокруг, и едва начала приходить в себя лишь через полминуты. Фубуки медленно поднялась и с нескрываемым страхом посмотрела на Яруаши, расслабленно сидевшего на шезлонге неподалеку. Хотя ей удалось подняться на ноги, но Фубуки все еще пребывала в довольно плохом состоянии, судя по дрожащему телу и очень тяжелому дыханию. «Мисс Фубуки!» Как раз в этот момент со стороны донесся удивленный крик, вслед за которым неподалеку появились реснички, герой в класса 2 Горанга, и горная обезьяна, герой в класса 3 Горанга, быстро бегущие в направлении Яруаши и Фубуки. Они сразу же заметили тяжелое состояние Фубуки и ошеломленно повернули головы, обеспокоенно посмотрев друг другу в глаза, а потом разгневанно закричали на Яруаши, продолжавшего расслабленно сидеть на шезлонге. «Что ты сделал с мисс Фубуки? Ублюдок, да как ты посмел?» Реснички без колебаний достал свое смертоносное оружие, щипцы для завивки ресниц, готовясь немедленно броситься в битву. Но в этот момент Фубуки, с трудом стоявшая на ногах, подняла руки и остановила их. «Не надо, отступите!» Реснички обеспокоенно посмотрел на горную обезьяну, тоже собиравшегося напасть на Яруаши. Два героя в классе немного поколебались, но все же отступили назад на несколько шагов, выполняя приказ адской метели. Фубуки с трудом подошла к шезлонгу, стоявшему рядом с шезлонгом Яруаши, и улеглась на него, после чего начала постепенно восстанавливать дыхание. Эти два резких ускорения подряд стали сильнейшей встряской для организма Фубуки, от которой было трудно оправиться за короткое время. Она сперва постепенно приходила в себя на протяжении нескольких минут, а потом открыла глаза и протянула руку, взяв стакан прохладного сока с подноса проходившей неподалеку официантки. «Глоть, глоть, глоть». Она сделала несколько больших глотков сока, приводя свой желудок в порядок, и обратилась к Яруаши, лежавшему рядом. «Я могла бы стоять на вершине мира, благодаря своему уму, силе и смекалке, не говоря уже о способностях Эспера, если бы не ее существование, торнадо ужаса моей родной сестры и сильнейшей из Эсперов. Мне не суждено стать лучшей, ведь никто не способен превзойти мою сестру. Поэтому, достигнув вершины в класса, я решила остаться там и возглавить героев в класса, чтобы превзойти сестру, которая всегда была одиночкой». Фубуки повернула голову, посмотрев на Яруаши, лежавшего на соседнем шезлонге, и продолжила. «Поэтому, узнав, что неизвестный новичок обошел меня, попав напрямую в А-класс, я решила лично проверить его способности. Твое продвижение в А-класс оказалось вполне справедливым, ведь ты и правда гораздо сильнее меня, но не смей довольствоваться тем, что уже имеешь, а продолжай двигаться вперед». Яруаши спокойно выслушал Фубуки и лишь улыбнулся в ответ, не став никак комментировать ее слова. Фубуки вздохнула и продолжила говорить, не обращая внимания на молчание Яруаши. «Добраться до вершины мира за счет одной лишь личной силы – это слишком трудная и непосильная задача. Возможно, ты и правда очень силен, но на вершине А-класса стоит милая маска, полностью отличающаяся от остальных героев А-класса. Вдобавок над ним стоит полтора десятка еще более сильных героев, среди которых, за исключением моей сестры, есть Кинг, признанный сильнейшим человеком на планете, и Лысый Бог, защитивший все человечество от угрозы божественного уровня, а ведь не стоит забывать еще и о легендарном герое Бласте, стоящем на вершине С-класса. Ты никогда не сможешь превзойти всех этих людей за счет одной лишь личной силы». Но Яруаши лишь усмехнулся в ответ на слова Фубуки. «Итак, что именно ты хочешь сказать? Хватит уже тянуть». Фубуки пристально посмотрела в глаза Яруаши. «Я хотела бы пригласить тебя в свою группировку метели. Ты можешь стать нашей опорой, со своей потрясающей силой. Возможно, у нас даже появится надежда превзойти этих монстров, привыкших действовать в одиночку, за счет сплоченности и единства». Яруаши посмотрел на белые облака, безмятежно плывущие посреди голубого неба, и с легкой улыбкой сказал: «Понятно, но, к сожалению, тебе придется идти по этому пути без меня, ведь у меня нет ни малейшего желания становиться чьим-то подчиненным». Фубуки сперва на мгновение замерла, а потом холодно фыркнула, получив такой категоричный отказ. «Хаэм, никакой совести. Я не только простила тебя за предыдущее грубое поведение, но и великодушно пригласила в свою организацию, ведь ты все равно не сможешь самостоятельно превзойти героев вроде Кинга. Может, да, а может и нет». Яруаши расслабленно сказал: «Меня мало заботит положение в реестре героев, не говоря уже о противостоянии Кингу. Этот парень...» Фубуки заскрежетала зубами и разъяренно воскликнула, не в силах принять ответ Яруаши: «Ты, да как ты можешь так пренебрежительно относиться к этому? Зачем тогда вообще было становиться героем?» Яруаши расслабленно улыбнулся, продолжая смотреть в небо. «Я и сам точно не знаю, наверное, ради развлечения, Кстати, Яруаши посмотрел на Фубуки со слабым небесно-голубым сиянием в зрачках. «У меня слегка затекли плечи, ты не могла бы немного размять их?» «Что?» «Да-да, конечно». Сначала Фубуки была сильно возмущена, но потом резко замерла и оцепенела, когда пересеклась взглядами с Яруаши, после чего впала в вялое и сонное состояние, под влиянием мягкого небесно-голубого сияния, вспыхнувшего в его зрачках. Фубуки, впавшая в очень странное состояние, растерянно встала с шезлонга и подошла к Яруаши, начав нежно массировать его плечи. Яруаши расслабленно закрыл глаза. Неподалеку, Реснички и Горная обезьяна, героев класса 2Го и 3Го ранга, на некоторое время впали в оцепенение, наблюдая за происходящим. Что здесь вообще происходит? Реснички, некоторое время неподвижно стоявшие на месте с раскрытым ртом, обеспокоенно воскликнул, как только начал отходить от шока. Мисс Фубуки. Ах, Фубуки, все еще продолжавшая старательно разминать плечи Яруаши, растерянно осмотрелась по сторонам, услышав обеспокоенный голос Реснички. Когда туман, окутывающий сознание Фубуки, начал постепенно рассеиваться, она медленно опустила голову, ошеломленно и непонимающе посмотрев на свои руки, старательно массирующие плечи Яруаши. Почему Яруаши вдруг так внезапно попросил ее помассировать плечи? Нет, стоп, почему она вообще согласилась? Пока Фубуки приходила в себя, стараясь осознать, что именно происходит, ее руки продолжали нежно массировать плечи Яруаши. Руки Фубуки перестали двигаться лишь через пару минут, а окружающая атмосфера к этому моменту стала чрезвычайно странной. Яруаши сперва расслабленно потянул руки и плечи, а потом неторопливо поднялся с шезлонга и посмотрел в небо. Эх, скоро начнется. Глава 28. Метеориты. Центр наблюдения, штаб-квартира Ассоциации героев. В центре помещения медленно вращалась трехмерная голографическая проекция голубой сферы. Это была проекция Земли. В воздухе, неподалеку от проекции Земли, виднелась проекция скопления небольших сфер, летевших прямо в направлении Земли. Это было скопление, состоящее из более чем 10 больших метеоритов. К этому моменту все сотрудники Ассоциации героев, находившиеся в центре наблюдения, суетились и паниковали, выходя на связь с героями С-класса и другими подразделениями Ассоциации. Вы уже рассчитали конкретное место падения. Глава Ассоциации героев, пристально смотревший на большую проекцию Земли посреди помещения, обеспокоенно спросил: «Мы вот-вот закончим расчеты». Ближайший сотрудник Ассоциации громко воскликнул и продолжил учащенно стучать по клавишам, глядя на огромные массивы данных, мелькающие на экране компьютера. Один из высокопоставленных членов Ассоциации героев мрачно посмотрел на большую проекцию в центре комнаты и разнообразные данные, выведенные чуть сбоку. Как и ожидалось от доселе невиданной угрозы божественного уровня, даже простые отголоски и последствия несут угрозу драконьего уровня. Да, именно битва Одноглазого и Лысого богов стала причиной этой катастрофы. По ходу битвы, они уничтожили значительную часть пояса астероидов, включая метеорит, летевший прямо к Земле согласно предыдущим расчетам Ассоциации героев. Но, эта ужасающая битва вызвала нестабильность во всем поясе астероидов. Эта дюжина метеоритов, прямо сейчас летящих в направлении Земли, была лишь небольшой частью того, что было разбросано по космосу во время битвы Сайтамы и Яруаши. Изначально это скопление метеоритов должно было просто пролететь мимо орбиты Земли, но в итоге полетело прямо к планете, под влиянием ее гравитации. Пик. В это время, на экране компьютера одного из сотрудников Ассоциации наконец-то прервался нескончаемый поток разнообразных данных, а на трехмерную проекцию была выведена точная траектория падения метеоритов. Отчет, расчет траектории завершен. Скопление метеоритов упадет прямо на город С. Падение произойдет через 37 минут. Предполагаемый уровень угрозы – драконий. Согласно проведенным расчетам, падение этих метеоритов повлечет за собой полное уничтожение города С. Громкий голос сотрудника четко прозвучал в комнате наблюдения. Руководитель Ассоциации немедленно отдал команду ближайшим сотрудникам. Передайте информацию о месте и времени падения метеоритов всем героям С-класса. Есть. Сотрудники немедленно приняли приказ. Один из сотрудников обратился к ближайшему коллеге. Разве одного лысого бога не будет достаточно, чтобы предотвратить угрозу такого уровня? Тем более именно он косвенно является причиной этого бедствия. Все не так просто. Коллега покачал головой и прошептал: «Сила лысого бога, конечно же, не подлежит сомнению, но последствия его атак сами по себе могут нанести огромный ущерб, а учитывая слишком большое количество метеоритов, в процессе уничтожения запросто могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства. В отличие от метеоритов, спокойно дрейфующих в поясе астероидов, эти обладают огромной кинетической энергией. Метеориты, находящиеся в состоянии покоя и высокоскоростного движения, полностью отличаются. Сотрудник ударил себя рукой по лбу и покачал головой. Жаль, мисс Торнадо ужаса отсутствует, иначе им вдвоем удалось бы свести ущерб от этой катастрофы к минимуму. Город С. Фубуки, все еще пытающиеся понять, почему ранее послушалась Яруаши, очень неестественно наблюдала за тем, как он неторопливо поднялся с шезлонга и посмотрел в небо. В момент, когда она собиралась что-то сказать, по всему городу распространился громкий сигнал тревоги. Будь то Фубуки, стоявшая неподалеку от Яруаши, или реснички и горная обезьяна, стоявшие позади Фубуки, а также постояльцы отеля, купавшиеся в бассейне или загоравшие на солнце вокруг, все они одновременно повернули головы, посмотрев в направлении, откуда донесся громкий сигнал тревоги. Ассоциация героев сообщает о том, что прямо сейчас в направлении Земли летит 14 огромных метеоритов. Согласно проведенным расчетам, местом падения метеоритов станет город С. Катастрофе присвоен драконий уровень угрозы. Убедительно просим всех гражданских лиц немедленно отправиться в ближайшее убежище. Ассоциация уже уведомила героев о надвигающейся катастрофе. Повторяю, прямо сейчас в направлении Земли летит 14 огромных метеоритов. С распространением сигнала тревоги, город на некоторое время погрузился в абсолютную тишину, за которой последовали разнообразный шум, крики и даже грохот автомобильных аварий. Постояльцы отеля, плававшие в бассейне или находившиеся рядом с ним, невольно подняли головы к небу. Уже сейчас посреди голубого неба можно было смутно разглядеть группу пылающих пятен, постепенно увеличивающихся в размере. Метеориты. Как такое могло произойти? Адская метель ошеломленно смотрела в небо. Реснички и горная обезьяна, стоявшие рядом с ней, уже обливались холодным потом. Вскоре они постепенно отошли от шока и обратились к Фубуки, нервно сглатывая слюну. «Мисс Фубуки, быстрее, мы должны убираться отсюда как можно быстрее. Метеориты. Угроза драконьего уровня. Подобное несет абсолютное отчаяние любому нормальному человеку. Даже они, героев класса, по большей части ничем не отличаются от обычных людей во время столкновения с катастрофой такого уровня. Они должны как можно скорее покинуть город вместе с обычными людьми. С подобным могут иметь дело лишь герои С-класса. Адская метель тоже прекрасно осознавала это, поэтому серьезно сказала, как только пришла в себя. Реснички, горная обезьяна, вы должны немедленно уйти отсюда. Есть. Реснички сразу же принял приказ, после чего с колебанием спросил. Но что насчет вас, мисс Фубуки? Фубуки уверенно сказала. Я способна передвигаться гораздо быстрее любого автомобиля, так что уходите как можно скорее. Ни в коем случае не пытайтесь дождаться меня. Реснички и горная обезьяна кивнули адской метели, после чего сразу же побежали на улицу. В то же время Фубуки посмотрела на Яруаши, спокойно стоявшего рядом. Она невольно вспомнила его слова о надвигающейся катастрофе, сказанные еще во время ее появления в отеле. Тогда Фубуки подумала, что Яруаши просто ищет повод сбежать от нее, но теперь факты говорят об обратном. Причина не была фальшивой. Катастрофа действительно произошла. Ассоциация героев обычно не высылает персональные уведомления о надвигающихся угрозах драконьего уровня героям в класса. Яруаши был заранее уведомлен ассоциацией. Теперь понятно, почему ты сказал, что на этот город надвигается катастрофа, но ты уверен, что хочешь попытаться предотвратить катастрофу, которой ассоциация присвоила драконий уровень угрозы. Фубуки серьезно сказала, глядя в глаза Яруаши. Герой, способный в одиночку справиться с угрозой демонического уровня, обычно квалифицируется как герой С-класса. Но что касается угроз драконьего уровня, то даже не каждый герой С-класса может справиться с ними в одиночку. Падение большого метеорита уже может расцениваться как угроза драконьего уровня, что уж тогда говорить о целой дюжине. Возможно, подобная катастрофа может войти в число опаснейших угроз драконьего уровня. А что, неужели ты тоже хочешь поучаствовать? Яруаши улыбнулся Фубуки. Фубуки серьезно ответила. Подобное выходит далеко за рамки того, с чем я могу иметь дело. Вдобавок ассоциация определенно соберет героев С-класса, чтобы предотвратить эту катастрофу. Это касается не только меня, ведь герои А-класса тоже не способны иметь дело с угрозами драконьего уровня, но учитывая эту невероятную скорость, ты действительно можешь задержаться здесь подольше. Глава 29. Глава 29. Монета. Отдел ассоциации героев города С. Посреди просторного зала стоял седовласый старик со сложенными за спиной руками. Герой С-класса 3 Горанга, серебряный клык Бэнк. Через некоторое время Бэнк вдруг повернул голову, посмотрев на две фигуры, вошедшие через главный вход. Гинос и Сайтама, не так ли? Рад видеть вас здесь, меня зовут Бэнк. Привет, дед. Сайтама дружелюбно помахал рукой Бэнгу, радуясь, что наконец-то встретил человека, не называющего его лысым богом. С момента получения этого ненавистного прозвища, будь то сотрудники и герои ассоциации или обычные люди за ее пределами, все они называли его исключительно лысым богом. Слыша это прозвище, Сайтама каждый раз ощущал сильный прилив депрессии. Иногда у него даже возникала иллюзия, что он начинает лысеть заново. Так что Бэнк произвел на Сайтаму прекрасное впечатление, просто потому что обратился к нему по имени. Рад поприветствовать старшего. Гинос сперва очень серьезно посмотрел на Бэнга, а потом вежливо поприветствовал его. Серебряный клык Бэнк, один из сильнейших героев С-класса, стоящий над атомным самураем. Он уступает лишь торнадо ужаса и бласту. Ваше появление сделало ситуацию более обнадеживающей. Бэнк улыбнулся. Ассоциация героев объявила общий сбор героев С-класса, но пока что пришли только мы трое. Серебряный клык отлично справляется с монстрами, даже обычный монстр драконьего уровня ему не противник, но он далеко не так хорош в устранении масштабных катастроф вроде падения метеорита. Поэтому он невольно ощутил спокойствие и облегчение после появления Сайтамы и Гиноса. Особенно это касается Сайтамы. Хотя Бэнгу не довелось лично столкнуться с недавней угрозой божественного уровня, но позже он, конечно же, неоднократно слышал рассказы о том, как Сайтама и Одноглазый Бог сражались в космосе. «Меня и учителя было бы достаточно», — Гинос невозмутимо ответил. Он твердо верил, что в этом мире не существует угрозы, которую не смог бы предотвратить его учитель, ведь даже недавняя угроза божественного уровня была предотвращена без лишних жертв и ущерба. «Хе-хе-хе, кажется, старик тоже начинает заражаться вашей уверенностью. Для начала давайте обсудим план противодействия». Бэнк подошел к выходу и сказал, глядя на синее небо: «Сайтама, ты ведь можешь разбить эти метеориты?» Сайтама посмотрел в небо и спокойно сказал: «Метеориты, не проблема». Бэнк кивнул. «Как и ожидалось, тогда мы с Гиносом позаботимся об осколках разбитых метеоритов. Нужно попытаться свести ущерб от этой катастрофы к минимуму». «Согласен», — Гинос кивнул. Бэнк вздохнул и неторопливо вышел на улицу. «Тогда давайте приступать. Сад на крыше роскошного отеля в центре города С. Здесь есть барная стойка и открывается прекрасный вид на город, а ночью отсюда можно полюбоваться звездным небом. В центре прекрасного сада, усеянного разнообразными цветами и другими растениями, стоял Яруаши. Он смотрел на группу пылающих сфер, видневшихся посреди голубого неба. Это были метеориты, падающие прямо в направлении города С. Разве ты не сказала, что не собираешься принимать в этом участие?» Через некоторое время Яруаши бросил взгляд в направлении отделения ассоциации героев и обратился к адской метели, стоявшей неподалеку. Фубуки уже переоделась в высокие черные сапоги и длинное темное платье, подчеркивающее ее роскошную фигуру. «В бегстве нет никакой необходимости». Фубуки уверенно посмотрела на Яруаши. «Хоть я и не способна остановить подобную катастрофу, но моих способностей достаточно для защиты от последствий, пока не произойдет лобовое столкновение. Я постараюсь обеспечить твою безопасность, раз ты так упорно отказываешься уходить». Яруаши невольно улыбнулся, услышав слова Фубуки. «Благодарю за заботу, Хаэм. Разве пустые слова способны выразить настоящую и искреннюю благодарность? Присоединяйся к группировке метели, если действительно благодарен мне». Фубуки холодно фыркнула и гордо задрала подбородок, услышав сдержанный ответ Яруаши. Она уже твердо решила, что обязана любыми способами заставить Яруаши присоединиться к группировке метели. Яруаши легкомысленно махнул рукой. «Я могу позволить тебе присоединиться к группировке Бога Грома, несмотря на лидерство в группировке метели». «Бога Грома?» Фубуки нахмурилась и озадаченно спросила. «Это твоя организация?» «Впервые слышу». Яруаши спокойно сказал. «Конечно же ты не слышала о ней, ведь в моей организации не состоят герои класса. Фубуки с подозрением спросила: «Тогда кто состоит в твоей организации?» «На данный момент организация насчитывает 2,5 члена, считая меня». Яруаши поднял голову к небу. Фубуки бросила странный взгляд на Яруаши. 2,5? Через некоторое время она с ухмылкой спросила, так и не дождавшись от Яруаши уточнения или пояснений: «Организация на самом деле состоит из 1 человека, то есть тебя, не так ли? Тогда как насчет присоединения так называемой группировки Бога Грома к моей группировке Метели?» Яруаши лишь улыбнулся в ответ, продолжая смотреть в небо. Фубуки, смотревшая на него в ожидании ответа, вдруг ощутила сильное давление и невольно проследила за взглядом Яруаши. В небе уже четко виднелся один из метеоритов, несущий вместе со своим падением огромную кинетическую энергию, которая оказывала значительное влияние на атмосферное давление в области падения. Их направление плохо. Фубуки заметно побледнела. Глядя на направление падения метеорита, можно было с уверенностью сказать, что он обрушится именно на область, где сейчас находятся Фубуки и Яруаши. Хотя Фубуки ранее уверенно заявила о своей способности справиться с последствиями падения метеорита, но прямое столкновение полностью отличается. Прямое сопротивление настолько большой кинетической энергии выходит далеко за рамки телекинетических способностей Фубуки. На подобное способна только ее сестра. «Давай убираться отсюда!» Фубуки обеспокоенно воскликнула, моментально окутав себя зеленым сиянием. Но, как раз в этот момент в ее поле зрения попала человеческая фигура, стремительно полетевшая в небо с крыши здания неподалеку. Ах! Присмотревшись повнимательнее, Фубуки сразу же распознала эту фигуру, стремительно летевшую навстречу падающему метеориту словно пушечное ядро. Герой С-класса 8 Горанга, отразивший угрозу божественного уровня, лысый бог. Бум! В глазах Фубуки вспыхнул сильнейший шок. Прямо на ее глазах, лысый бог сокрушил падающий метеорит совершенно обычным на вид ударом кулака. В небе будто бы разразился взрыв ядерной бомбы. В то же время во все стороны разлетелось огромное количество разнообразных осколков метеорита. Испепеление. Кулак горного потока. Вслед за атакой Сайтамы последовали атаки Бенга и Геноса. Генос выпустил из ладони 2 ярких лазера в направлении разлетевшихся осколков метеорита. После мгновенного уничтожения 2 осколков, он немедленно принялся атаковать остальные. Бенг, стоявший неподалеку, поднял 2 камня приличного размера и резко запустил их в небо в направлении падающих осколков метеорита, используя свой кулак горного потока. Брошенные камни разбили 2 осколка метеорита на более мелкие кусочки. Но, Бенг и Генос, без особых проблем уничтожившие несколько осколков метеорита, не только не демонстрировали никаких признаков расслабления и радости, а наоборот становились все более мрачными. Они не успевают заблокировать осколки. Хотя Сайтама старался контролировать силу и направление своего удара, чтобы разбить метеорит на как можно более мелкие кусочки, но даже в таком случае среди множества осколков осталось несколько десятков довольно массивных, способных нанести значительный ущерб городу. Бенг и Генос успели уничтожить ближайшие к ним осколки, а на остальные просто не оставалось времени. Хотя сам метеорит был разрушен, а большая часть кинетической энергии рассеяна, но любой осколок диаметром более 1 метра способен с легкостью уничтожить машину или целое здание. Испепеление максимальная мощность. Генос с громким криком изверг массивный лазер, перестав заботиться о потреблении энергии. Испепеление, резко возросшее в диаметре в несколько раз, мгновенно окутало небо, уничтожив большое количество осколков метеорита. Ао! Прекрасная работа, Генос. Бенг похвалил Геноса. Нет, этого все еще недостаточно. Генос обеспокоенно посмотрел на осколок метеорита диаметром более 1 метра, устремившийся к вершине высокого здания в отдаленной части города. Ему трудно иметь дело с осколком на таком большом расстоянии, не говоря уже о том, что осколок уже довольно близок к земле и при его поспешном уничтожении могут быть затронуты ближайшие здания. Но как раз в момент, когда Генос крепко сжал кулаки, в его глазах отразилось яркое голубое сияние. Треск. С крыши одного из зданий неподалеку поднялся яркий луч света, устремившийся прямо в направлении осколка метеорита. Присмотревшись повнимательнее, Генос понял, что этот яркий луч сформирован из большого количества переплетающихся дуг молний, а в передней части луча находится небольшая монета. Небольшая монета, стремительно разогнанная многочисленными молниями словно электромагнитной пушкой, обрушилась на пылающий осколок метеорита диаметром более 1 метра. Бум! Монета мгновенно пробила осколок метеорита насквозь и исчезла где-то за горизонтом, в сопровождении множества потрескивающих дуг молнии. В то же время осколок метеорита сперва покрылся множеством мелких трещин, а потом разлетелся на множество мелких осколков. «Что?» Гинас удивленно посмотрел в направлении места, откуда появился этот луч, и начал быстро увеличивать изображение, пока не увидел две человеческих фигуры. Одной из них была красивая женщина в длинном платье, окутанная зеленым сиянием, а другой мужчина в белой повседневной одежде, расслабленно подбрасывавший в левой руке несколько обычных монет. Мужчина повернул голову в направлении Геноса и улыбнулся, казалось, почувствовав его взгляд. Это он, герой А-класса 39 Горанга, нет, уже 2 Горанга Бог Грома, Геннес удивленно прошептал. Бэнг тоже повернул голову, посмотрев в направлении Яруаши. Похоже, объявился еще один сильный помощник. Глава 30, Ниндзюцу, Рейлган. Это кибердемон Геннеса и серебряный клык Бэнг, герой С-класса. Фубуки тоже заметила Геннеса и Бэнга вдалеке, когда повернула голову вслед за Яруаши. Ни одного из героев С-класса нельзя назвать слабым. Тем более Геноса, который уже обогнал Гамагамазека и больше не находится в самом конце реестра С-класса, не говоря уже об Инге, занимающем третье место сразу после ее сестры. Фубуки глубоко вздохнула и решительно сказала, поднимая голову к небу: «Раз уж так все сложилось, то я тоже должна принять участие. Не так уж и часто предоставляется возможность встретиться сразу с тремя героями С-класса. Возможно, она сможет завербовать кого-то из них в свою группировку метели, если получит возможность нормально пообщаться, а если повезет разом завербовать кибердемона, серебряного клыка и лысого бога, то ее организация одним махом превзойдет Тацумаки, привыкшую действовать в одиночку. Нельзя упускать такую редкую возможность». В небе виднелся еще один огромный пылающий метеорит, но судя по траектории, он упадет примерно в 10 километрах от них. «На этот раз мы не должны опоздать, Геннес». Бэнг поднял голову к небу и занес руки за спину, чтобы погладить болевшую поясницу, а потом вдруг резко прыгнул по крышам в направлении предполагаемого места падения второго метеорита, проявляя совершенно несвойственные его преклонному возрасту гибкость и скорость. Геннес отвел взгляд от падающего метеорита и последовал за Бэнгом. «Быстрее, мы должны помочь им!» Фубуки громко воскликнула, полетев к месту падения метеорита на максимальной скорости. Яруаши беспомощно вздохнул, наблюдая за поведением этой самоуверенной женщины. Эта манера поведения и командный тон, словно она уже принимает его за члена группировки метели. Подобная степень не только самоуверенности, но и самовнушения встречается очень редко. Яруаши расслабленно подбросил несколько монет в руке, глядя вслед Фубуки, летевшей в направлении места падения второго метеорита. В то же время его тело окутали многочисленные дуги молнии. Фух, фигура Яруаши мгновенно покинула крышу. Дороги на окраине города были сильно перегружены. Многочисленные люди, пытавшиеся поспешно эвакуироваться из города, застряли в огромных пробках. В этот момент, будь то многочисленные люди, вышедшие на дорогу, или люди, все еще остававшиеся в своих автомобилях, все они с нескрываемым ужасом и страхом смотрели в небо. В глазах многочисленных людей отражался огромный пылающий метеорит, падающий прямо в их направлении. Хотя метеорит пока что находился довольно высоко в небе, но он уже оказывал огромное давление на место своего падения. Создавалось ощущение, что окружающий воздух стал очень тяжелым и вязким. Многие люди пребывали в крайнем отчаянии и даже падали в обморок, наблюдая за тем, как огромный пылающий метеорит медленно и неотвратимо увеличивается в размере. Как раз в этот момент, фух, на крыше высокого здания неподалеку появилась человеческая фигура, одетая в желтый геройский костюм с развивающимся белым плащом и красными перчатками. Фигура медленно подняла свою округлую, словно яйцо, голову к небу и совершенно спокойно посмотрела на падающий метеорит. Следующий. Бух. Сайтама слегка согнул ноги и прыгнул в небо прямо навстречу падающему метеориту, после чего спокойно взмахнул кулаком, разбив его на множество мелких кусочков. В этот момент уже прибыли Геннес и Бэнг, принявшиеся атаковать многочисленные осколки разрушенного метеорита. Спасены, мы были спасены героями. Лысый бог, серебряный клык и кибердемон. Многочисленные обычные люди, мгновением ранее пребывавшие в крайнем отчаянии, облегченно вздохнули и радостно воскликнули, но к этому моменту их одежда уже была насквозь пропитана холодным потом. «Посмотрите туда, это же адская метель!» Кто-то заметил появление еще одной фигуры в небе неподалеку и громко воскликнул. Многочисленные люди сразу же повернули головы и увидели, как Фубуки, окутанная прозрачным зеленоватым сиянием, резко подняла руки вверх, окутав своей телекинетической силой несколько осколков метеорита диаметром менее метра. Несколько небольших осколков метеорита начали замедляться и постепенно разлетелись на множество более мелких кусочков под воздействием телекинетической силы Фубуки, незадолго до того, как рухнули прямо на ее голову. Фух, Фубуки облегченно вздохнула и смахнула капли пота, выступившие у нее на лбу. Гинос и Бенк уничтожали осколки метеорита сразу в трех направлениях, западе, востоке и юге, тогда как Фубуки достался север. В результате на стороне Фубуки осталось три массивных осколка метеорита, падавших в направлении окраины города. Уже прибывший Яруаши спокойно стоял на крыше одного из зданий в северном направлении. Он бегло осмотрел три больших осколка метеорита и резко взмахнул рукой, бросив в их направлении три совершенно обычных монеты. В то же время его ладонь окутала множество небольших дуг молнии. Райтон, Рейлган, фух, фух, фух. Три монеты, окутанные многочисленными дугами молнии, стремительно пронеслись по небу, превратившись в яркие вспышки, разрезавшие весь небосвод, и попали точнёхонько в центры больших осколков метеорита, пробив их насквозь без всякого сопротивления. Бух, бух, бух. Большие осколки метеорита сперва покрылись множеством трещин, а потом с громким взрывом разлетелись на множество мелких кусочков. Хотя этот ход сильно уступал по зрелищности испепелению Геноса, но он все же впечатлил обычных людей намного сильнее, чем ходы адской метели и серебряного клыка. Это молния. Появился еще один герой, кто он? Некоторые люди удивленно воскликнули, обратив внимание на фигуру, стоявшую на краю крыши высокого здания неподалеку. Яруаши совсем недавно стал героем, а новости об инциденте морского царя пока что не успели распространиться, поэтому многие обычные люди все еще не знали его, но это не помешало ему быстро обзавестись приличным количеством поклонников. Причина, по которой Яруаши так быстро обзавелся поклонниками, была предельно проста. Каждый герой А-класса, включая недавно продвинувшихся, находится очень высоко в реестре на сайте Ассоциации Героев, относительно общей массы героев, поэтому уже спустя пару дней о существовании Яруаши узнало немалое количество людей. Ну и вторая, но конечно же не менее значимая, причина – Яруаши слишком красив и привлекателен. Среди всех героев АС-класса лишь милая маска, герой А-класса 1 Горанга, может посоперничать с Яруаши в плане красоты и привлекательности, возможно еще стоит упомянуть светового флеша, но у остальных героев точно нет никаких шансов. Подавляющее большинство людей этого мира судит других именно по одежке, что наглядно демонстрирует пример Кинга, умудрившегося получить титул сильнейшего человека на планете только за счет устрашающей внешности и высокой удачи, при этом будучи совершенно обычным человеком в плане силы. Это герой по имени Яруаши. Он совсем недавно присоединился к ассоциации, но был сразу же признан героем А-класса. Кто-то быстро узнал Яруаши. Красивая девушка примерно 17 или 18 лет, стоявшая неподалеку с телефоном в руках, сразу же возразила. Нет, мистер Бог Грома уже герой А-класса 2 Горанга. В голосе девушки чувствовалось восхищение и уважение. В плане популярности, герои этого мира очень похожи на обычных звезд. Вокруг любого героя, имеющего определенную популярность, быстро формируются разнообразные фан-клубы и группы поддержки, а конкретно эта молодая девушка является заместителем главы недавно созданного фан-клуба Бога Грома. В этот момент глаза девушки, прикованные к Яруаши, сияли словно звезды. Создавалось впечатление, что она испытывает непреодолимое желание схватить и утащить Яруаши прямо к себе домой. Глава 31. Глава 31. Ты уже мой. Яруаши и остальные герои не покинули этот район города после уничтожения метеорита, потому что третий падал примерно в этом же направлении. Бенк, Гинос и остальные герои смотрели на очередной пылающий метеорит, падающий в направлении города. Третий. Сайтама вновь взмыл в небо и одним ударом уничтожил метеорит, а Гинос и остальные сразу же взялись за уничтожение разлетевшихся осколков. Яруаши бросил еще несколько монет, разбив большие осколки метеорита на стороне Фубуки. Он мог с легкостью уничтожить эти метеориты или даже вернуть их обратно в космос при помощи Чибакутенси, но ведь Сайтама тоже может без особого труда разобраться со всеми этими метеоритами в одиночку, например уничтожив осколки чередой обычных ударов, но не делает этого. Причина этого довольно проста. Сайтама просто хотел оставить часть заслуг за предотвращение этой катастрофы своему ученику, Гинасу. После уничтожения третьего метеорита Сайтама бросил странный взгляд на Яруаши, стоявшего на крыше высокого здания. Яруаши показался Сайтаме очень знакомым, но он так и не смог вспомнить, где и когда именно видел этого человека, как бы ни ломал голову. Странно. Мне показалось, неужели облысение приводит к ухудшению памяти? Сайтама упал на крышу здания внизу и озадаченно погладил голову, после чего довольно быстро отбросил эту мысль, решив не ломать голову по мелочам. Поговаривают, что можно облысеть, если слишком много думать. Скорее всего, ему просто показалось. В это время Яруаши тоже посмотрел на озадаченного Сайтаму, но лишь слабо улыбнулся, не собираясь приветствовать его. Сейчас Яруаши был гораздо сильнее, чем тогда в форме Десятихвостого, и действительно испытывал некоторое желание сразиться в полную силу, но не стал этого делать, потому что имел примерное понимание силы Сайтамы. Яруаши будет крайне трудно одолеть Сайтаму, не прибегая к прыжку во времени даже в нынешней форме, но даже если у него и получится сражаться на равных или вообще подавить Сайтаму, это все равно не будет иметь никакого смысла. Сайтама будет неустанно прогрессировать по ходу битвы за счет силы эволюции, пока не нанесет ему сокрушительное поражение. Эта битва не имеет никакого смысла, учитывая мизерные шансы на победу. Хотя Яруаши был уверен, что не умрет, но у него не было никакого желания еще раз бросать вызов Сайтаме, чтобы вновь попасть в невыгодное положение и отступить. Перед тем, как вновь бросать вызов Сайтаме, он должен вырастить божественное древо Пиин до необходимой степени и слиться с ним, чтобы тоже обрести силу эволюции этого мира. Пятый метеорит, шестой метеорит, седьмой метеорит. Огромные метеориты продолжали один за другим падать в направлении города С, но были полностью уничтожены и не причинили никакого значимого ущерба, благодаря слаженной работе Сайтамы, Геноса, Бэнга, Фубуки и Яруаши. Хотя гравий и наиболее мелкие осколки падали на город в огромных объемах, но это было вполне сопоставимо с естественными погодными явлениями вроде крупного града, поэтому могло полностью игнорироваться. Бум, бум, бум. Вскоре был уничтожен 13-й метеорит. Бэнг занес левую руку за спину и погладил болевшую поясницу, а правую поднес ко лбу и посмотрел в небо. Это был 13-й, да. Гинас приземлился на крышу неподалеку и кивнул Бэнгу. Фубуки, окутанная зеленоватым сиянием, плавно приземлилась рядом с Яруаши и посмотрела на Бэнга и Геноса, стоявших неподалеку. «Мы все отлично потрудились, разве вам не хотелось бы позже повторить такое прекрасное сотрудничество? Как насчет присоединения к нашей группировке метели?» Яруаши резко отверг Фубуки. «К нашей, даже не смей причислять меня к своей организации без разрешения. Сегодня Фубуки причисляет его к своей группировке, а завтра уже весь мир будет считать Бога Грома ее подчиненным». Яруаши невольно вздохнул и начал оплакивать свою юность, вспоминая, как в далеком прошлом, кажется, краем глаза читал о Нехурицене 18+. «Не стоит так переживать, я уже разрешила тебе присоединиться к своей группировке метели». Фубуки посмотрела на Яруаши, гордо задрав подбородок. Гинас невозмутимо посмотрел на Яруаши и Фубуки. «Простите, но я не заинтересован в присоединении к вашей группировке метели или каким-либо другим организациям». Уголки рта Яруаши нервно подрагивали. Какого черта? Окружающие уже начинают рассматривать его как члена группировки метели. Негоже старикам вроде меня влезать в организацию молодежи. Вот если бы я был на десяток другой лет помоложе, то обязательно подумал бы об этом. Хе-хе-хе. Разве старик вроде меня не будет мешать вам двоим? Бэнг занес руки за спину и рассмеялся. Вместо того, чтобы сокрушаться из-за отказа Бэнга и Геноса, Фубуки посмотрела на Яруаши, стоявшего рядом, и еще раз гордо задрала подбородок, словно говоря что-то вроде «ты уже мой». Яруаши ударил себя рукой по лбу и беспомощно вздохнул, даже не попытавшись спорить с Бэнгом. Попытка спорить о таких вещах в лучшем случае будет просто пропущена мимо ушей, а в худшем и вовсе вызовет лишнее недоразумение. Последний приближается. Гинас поднял голову к небу, прерывая как раз собиравшуюся что-то сказать Фубуки, и приступил к анализу поступающих данных о последнем метеорите. Хотя метеорит все еще находился на довольно большой высоте, но по траектории полета уже можно было сказать, что он упадет за пределами города. Вот только была одна проблема: этот метеорит был гораздо больше предыдущих. Лицо Бэнга постепенно становилось все более мрачным, по мере приближения 14-го метеорита. Ох, разве этот метеорит не слишком велик? Хотя размеры предыдущих 13 метеоритов тоже разнились, но самый большой из них был примерно в 3 раза больше самого маленького, а размер 14-го вышел далеко за рамки этого диапазона. Казалось, этот метеорит превышал по размеру все предыдущие вместе взятые. Даже обычно спокойный Бенг невольно почувствовал напряжение и беспокойство. Он и правда слишком велик. Гинос напряженно кивнул. Финальная часть катастрофы оказалась самой опасной. В то же время многочисленные мирные жители, укрывавшиеся в зданиях от падающего гравия, нервно смотрели в небо. Они уже успели расслабиться и успокоиться, наблюдая за тем, как Лысый Бог и остальные герои полностью уничтожают каждый падающий метеорит, но на этот раз они тоже могли ясно видеть, что последний метеорит слишком велик в сравнении со всеми предыдущими. При взгляде на этот огромный метеорит создавалось стойкое впечатление, что он способен разом стереть с лица земли весь город Эс. Глава 32. Яруаши. Как всегда, приходится выходить на сцену в самом конце. Огромный. Надеюсь, мистер Лысый Бог сможет справиться с этим. Многочисленные мирные жители нервно глотали слюну, глядя на огромный метеорит в небе. Как раз в этот момент Сайтама сделал шаг. Последний. Сайтама бросил безразличный взгляд на приближающийся метеорит и оттолкнулся от крыши здания, полетев прямо навстречу ему. Перед лицом последнего и самого большого метеорита, Сайтама, как и прежде, поднял правую руку. Но на этот раз вместо одного простого удара последовала целая серия таких же. Череда обычных ударов. Бум, бум, бум. Несколько десятков обычных ударов, нанесенные Сайтамой в одно мгновение, сильно исказили окружающий воздух и создали на огромном метеорите многочисленные глубокие вмятины в форме кулака. Бух. Огромный метеорит сперва сильно исказился и покрылся множеством трещин, а потом разлетелся на множество мелких кусочков в сопровождении громкого взрыва. Ужасающий взрыв пылающего метеорита, сопоставимый с взрывом ядерной бомбы, окрасил широкое голубое небо в красный цвет. Этот тоже разрушен. Бенг сначала восхитился невероятной силой Сайтамы, а потом сразу же обеспокоенно воскликнул. «Похоже, у нас проблемы». Хотя череды обычных ударов Сайтамы хватило сполна, чтобы разбить метеорит на множество мелких осколков, но он оказался слишком велик по сравнению со всеми предыдущими. Огромное количество пылающих осколков метеорита, словно извержение гигантского вулкана, разлетелось по всему небу над городом Эс. На этот раз резко возросло не только количество осколков разбитого метеорита, но и расстояние, на которое они разлетелись, ведь Сайтама использовал гораздо более мощную атаку. Было просто невозможно полностью заблокировать такое большое количество осколков, разлетевшиеся по настолько широкой области. «Нас слишком мало». Фубуки сильно нахмурилась и покачала головой, быстро определив, что невозможно полностью нейтрализовать падающие осколки в нынешнем составе. Даже по ее самым оптимистичным прогнозам, городу будет причинен как минимум очень серьезный ущерб, а учитывая огромные пробки и затянувшуюся эвакуацию, стоит ожидать огромные жертвы среди мирного населения. Но в момент, когда Гинос, Бенг и Фубуки начали сильно нервничать, Яруаши бегло осмотрел небо и покачал головой, расслабленно подбрасывая в руке около десятка монет. Эх, разве он не мог просто разнести этот метеорит в пыль? Яруаши сжал ладонь, схватив подброшенные монеты, и вернул их в карман. У него не хватит монет для чего-то подобного. Забудь, тогда я займусь этим. Яруаши вздохнул и похлопал ладонью по карману, в который только что вернул монеты. В то же время его тело полностью окутали многочисленные дуги молнии. Фух, Яруаши обратился в сияющую вспышку и прочертил яркую дугу в небе, мгновенно взлетев на несколько сотен метров. Гинос, Бенг и Фубуки, твердо намеренные заблокировать как можно больше осколков метеорита, практически одновременно повернули головы в одном направлении и посмотрели на Яруаши, стремительно взмывшего в небо. О, он собирается что-то предпринять. Бенг, уже собиравшийся использовать кулак горного потока, резко прервал движение, решив для начала дождаться действия Яруаши. Гинос, собравший огромное количество энергии в ладонях, тоже сделал паузу и посмотрел на Яруаши в небе, не став спешить применять испепеление на падающих осколках метеорита. Он собирается. Гинос прищурился. Хотя он прекрасно понимал, насколько велика скорость бога грома, но также и осознавал, что даже с такой скоростью невозможно успеть уничтожить настолько большое количество падающих осколков, ведь они накрыли не менее половины города С. Многочисленные мирные жители, укрывающиеся в зданиях по всему городу, с ужасом смотрели на небо, усеянное множеством пылающих осколков метеорита, словно посреди города произошло извержение гигантского вулкана. Все-все небо. Плохо, герои не успеют уничтожить их всех. Многие люди начали паниковать. Не только сам метеорит был гораздо больше всех предыдущих, но и его осколки явно накрыли гораздо большую площадь. Это совершенно иной масштаб в сравнении со всем, что было до этого. Трудно представить, насколько страшные разрушения может создать падение такого количества осколков. Но как раз в этот момент в поле зрения людей, охваченных страхом и паникой, попала фигура Яруаши, окутанная множеством сияющих дуг молнии. Практически все мирные жители, не успевшие эвакуироваться из города С, сразу же узнали бога грома, поскольку он принимал активное участие в уничтожении осколков предыдущих метеоритов. Это герои класса 2 Горанга, бог грома. Неважно кто это, просто сделайте что-нибудь с этим, пожалуйста, герои. Многочисленные мирные жители нервно глотали слюну, а некоторые даже подняли перед собой руки и начали молиться. Именно в этот момент Яруаши, паривший на высоте нескольких сотен метров, сложил руки перед собой и начал приводить часть своей огромной чакры в движение. Треск. Сперва сложенные ладони Яруаши окутало множество ярких дуг молнии, после чего он развел ладони в разные стороны, сформировав между ними сияющий клинок белого цвета, окутанный потрескивающими дугами молнии. Райтон, Кусанаги но Цуруги. Когда Яруаши взялся за рукоять клинка, сформированного из сверхплотной чакры атрибута Райтона, в его синих зрачках вспыхнуло небесно-голубое сияние, смутно принявшее форму острейшего клинка. В сопровождении напряженных и испуганных взглядов многочисленных мирных жителей, Яруаши ухватился правой рукой за рукоять сияющего клинка и взмахнул им слева направо, прочертив идеальную дугу в небе. Фух, вспыхнуло ослепительное сияние. Лезвие сияющего клинка резко удлинилось и превратилось в яркий луч света, практически мгновенно дотянувшийся до горизонта. Яруаши взмахнул огромным сияющим клинком неизвестной длины по кругу, накрывая все падающие осколки метеорита в небе вокруг. Тишина. Все падающие осколки метеорита замерли в воздухе. В следующее мгновение, в сопровождении шокированных взглядов Геноса и Бенга, каждый из бесчисленных осколков разрушенного метеорита, накрывших площадь в несколько десятков километров, покрылся множеством тончайших разрезов и просто распался на множество мелких кусочков. Не последовало никаких громких взрывов или чего-то подобного. Пылающие и смертоносные осколки разбитого метеорита, усеявшие небо над городом С, сменились бесчисленными мелкими камнями и гравием, не способными нанести хоть какой-то ущерб. Потрясающая картина яркого белого сияния, быстро пронесшегося по всему небосводу с взмахом руки бога грома, была похожа на сон. О, это выглядело довольно красиво. Сайтама, уже собиравшийся взяться за дело, медленно опустил сжатый кулак и с некоторым интересом посмотрел на развернувшуюся сцену. Глава 33. Барбекю из Повелителя Вселенной. Город погрузился в абсолютную тишину, когда все осколки метеорита были мгновенно уничтожены в сопровождении яркой вспышки молнии, но вскоре тишина сменилась восторженными криками. «Ао! Бог грома!» Многочисленные мирные жители восхищенно смотрели на Яруаши, парившего в небе над городом, громко аплодируя и выкрикивая его имя. Глаза молодых девушек, ранее восхищавшихся Яруаши, сияли во много раз сильнее, чем раньше. Казалось, они с трудом сдерживали нахлынувшие волнения. Мистер Бог Грома слишком красив. Фух, вскоре яркое сияние, простиравшееся вплоть до горизонта, втянулось в сжатую ладонь Яруаши и рассеялось, обратившись в потрескивающие дуги молнии. Яруаши плавно опустился на крышу здания внизу и взглянул на Сайтаму, стоявшего на крыше неподалеку. Не проще ли было разобраться со всем разом? Сайтама повернулся и сказал Яруаши, отражая своей идеально гладкой головой солнечные блики: «Я просто не хотел отбирать работу у остальных героев, но кажется, немного не рассчитал». «Разумно». Яруаши с улыбкой кивнул. Сайтама вообще не заботится о заслугах или чем-то подобном, как и сам Яруаши, ведь для него геройство является лишь способом весело провести время, пока растет божественное древо Пейн. Истинной целью пребывания Яруаши в этом мире, к которой он относился по-настоящему серьезно, было отнюдь не геройство, а получение силы эволюции. Сайтама некоторое время с сомнением и колебанием поглядывал на Яруаши, но все же спросил, разве мы не встречались раньше? Мы действительно встречались однажды. Яруаш развернулся и полетел вдаль, случайно взмахнув рукой Сайтами, стоявшему позади. Пожалуйста, дайте мне несколько советов в будущем. Не вопрос. Сайтама до сих пор ломал голову, пытаясь вспомнить, где же встречал Яруаши, но все же кивнул в ответ на его просьбу. В этот момент Фубуки полетела к уходящему Яруаши. Подожди. Но у Яруаши не было ни малейшего желания дожидаться приближения Фубуки. Фух. Его фигура размылась и мгновенно исчезла, оставив после себя лишь переплетающиеся дуги молнии. Фубуки сжала кулаки и раздраженно осмотрелась по сторонам, но так и не смогла найти исчезнувшую фигуру Яруаши. Все это время в штаб-квартиру Ассоциации Героев, через специальные каналы связи, транслировался весь процесс уничтожения падающих метеоритов Геносом, Яруаши и остальными героями. Глаза всех высокопоставленных сотрудников Ассоциации Героев резко расширились, когда Яруаши сформировал огромный меч из концентрированной молнии и разом уничтожил все осколки огромного метеорита. Ничего себе, он очень силен. Высокопоставленные сотрудники ассоциации начали активно обсуждать произошедшее. Не только создать, но и сконцентрировать такой объем энергии. Этот объем энергии полностью соответствует стандартам С-класса. Возможно, стоит продвинуть бога грома в С-класс, у меня нет никаких возражений, но для начала необходимо уведомить милую маску. Пока что гораздо важнее провести оценку этого события. Вскоре, после активного обсуждения, руководители ассоциации дали окончательную оценку прошедшему событию. Сайтама и Яруаши получили по 40% заслуг. Из оставшихся 20%, Геносу досталось 10%, а Бенгу и Фубуки по 5%. Поскольку это была угроза драконьего уровня, то в сочетании с инцидентом морского царя, после которого Яруаши был повышен до 2 ранга класса, теперь он полностью соответствовал стандартам С-класса. Единственная проблема заключалась в герое А-класса 1 Горанга, Милой Маске. Милая Маска неоднократно сталкивался с угрозами демонического уровня и даже принимал непосредственное участие в устранении угроз драконьего уровня, поэтому Яруаши будет не так-то просто превзойти его в плане заслуг за короткое время. Согласно правилам ассоциации в отношении продвижения героев, продвижение Яруаши в С-класс должно быть одобрено Милой Маской. В гримерной, перед макияжным столом сидел красивый молодой человек. Визажист старательно и сосредоточенно наносил макияж на лицо молодого человека, готовя его к предстоявшему выступлению. Как раз в этот момент зазвонил телефон. Что? Молодой человек достал телефон и принял вызов, когда увидел, что это звонок из штаб-квартиры Ассоциации Героев. На другом конце был глава Ассоциации Героев. Мистер Милая Маска, мне нужно кое-что обсудить с вами. Милая Маска разглядывал свое отражение в зеркале, внимательно выслушивая рассказ главы ассоциации. Вот как я понял. Глава ассоциации спросил, что вы думаете по этому поводу. Милая Маска повернул голову и с улыбкой посмотрел в окно. Для начала мне нужно взглянуть на него лично. Вскоре после того, как Милая Маска повесил трубку, Ассоциация Героев выслала ему видеофайл. Он достаточно силен, но стоит проверить и другие аспекты. Милая Маска кивнула и отложил телефон. После просмотра видеозаписи того, как Яруаши одним взмахом длинного меча уничтожает огромное количество осколков метеорита, он некоторое время о чем-то думал, а потом встал с кресла и сказал, как скоро начнется шоу. Через 5 минут. Хорошо, идем. Милая Маска покинул гримерную. Город А. В просторном номере на верхнем этаже роскошного отеля, Яруаши откинулся на спинку дивана и закрыл глаза, держа в левой руке неполный бокал вина. Через некоторое время он открыл глаза и слегка встряхнул левую руку. Фух, вино закрутилось в бокале и плавно взмыло в воздух, изгибаясь словно змея, после чего быстро пролетело по дуге и затекло в открытый рот Яруаши, не пролив ни капли. Осталось не более 10 дней. Яруаши тихо прошептал, глядя в потолок роскошного номера. Божественное древо Пейн только что вновь поглотило большое количество клеток монстров под его контролем. Темпы роста личинки божественного древа были просто невероятны, благодаря огромному количеству удобрений. Она уже практически полностью прошла через этап роста и приближается к следующему этапу, этапу созревания. 10 дней – это крайний срок перехода на этап созревания. К этому моменту божественное древо Пейн будет обладать полноценной силой десятихвостого, а учитывая клетки монстров и контроль Яруаши, оно даже превзойдет по силе Лилит. После этого можно будет приступать к поиску более сильных монстров. К слову, Яруаши совсем недавно заглянул в ближайшее будущее и узнал, что звездолет Бороса прибудет на Землю через 10 дней. На Земле гораздо жарче, чем на родной планете Бороса, так что придя сюда он определенно получит сокрушительный тепловой удар. Разве барбекю из Повелителя Вселенной не станет прекрасным обедом для Пейна? Хотя пока что не ясно, является ли Борос монстром и может ли стать пищей для личинки божественного древа. Но Яруаши, конечно же, не собирался отказываться от попытки, ведь есть определенная вероятность успеха. Глава 34. Милая Маска. Посреди бескрайнего космоса, примерно в сотне световых лет от планеты Земля, на сверхсветовой скорости летел огромный звездолет, излучающий невероятную энергию. На троне в просторной комнате, расположенной где-то в глубинах этого огромного звездолета, сидела фигура. Фигура слегка наклонилась в бок, подпирая голову кулаком правой руки. Как скоро мы прибудем на планету, о которой говорилось в пророчестве? Борос медленно повернул голову и спросил. Огромный осьминог, находившийся неподалеку от трона, поклонился Боросу. Это займет около 10 дней, лорд Борос. В единственном глазе Бороса вспыхнуло предвкушение и жажда битвы. Жду с нетерпением, надеюсь, на этот раз действительно найдется тот, кто сможет дать мне настоящую битву. Сперва Борос покорил свою планету, а потом и бесчисленные планеты в бескрайнем космосе, со временем став непобедимым повелителем Вселенной. За все это время никто не смог дать Боросу настоящий отпор, но 20 лет назад он получил пророчество об одной далекой планете, на которой встретит достойного противника. Борос без особых раздумий отправился на поиски этой планеты. Скоро, совсем скоро, он наконец-то прибудет на эту далекую планету. Что за глупость, разве может кто-то сравниться с лордом Боросом? Старый провидец просто нес всякую чепуху, в попытке сохранить свою жалкую жизнь. Гильганшт недовольно пробормотал, размахивая своими длинными щупальцами.